Глава 34. В детстве, когда я еще жила в поселке с родителями, одним из моих немногочисленных развлечений было чтение книг из местной библиотеки. Она была совсем крошечной и находилась в одном из помещений местного сельского клуба. Каждый раз, когда я открывала массивную входную дверь этого клуба и проходила по холлу в сторону библиотеки, по высохшему деревянному полу были отчетливо слышны мои шаги. Люди так редко заходили в это помещение. Иногда мне казалось, что кроме меня и библиотекаря никто и не заходил. У меня было ощущение, что все в поселке слышат топот моих ног по этому глухому полу и знают, что я пришла за очередной книжкой. Будучи подростком, мне уже наскучили детские книги, которых тут было большинство. Классика меня еще не очень интересовала. Мне, как, наверное, и любому подростку, скорее хотелось вступить во взрослую жизнь. Я подошла к полке с платной литературой, которая предназначалась для взрослых. Там были яркие обложки и заманчивые для моего подрастающего сознания названия. Я взяла одну из книг и подошла к библиотекарю. Она неуверенно сказала мне, что эти книги для взрослых. Но мне показалось, что это был не отказ в выдаче мне книги, а просто дежурная реплика, которую она обязана была сказать. Она вздохнула, видимо, понимая, что я выросла из детских книг и хотела попробовать что-то запретное. Так я получила доступ к новой для меня информации. Там были сюжеты с классическими любовными треугольниками, интриги и неправдоподобно красивые женщины, от которых все сходили с ума. Но такое чтиво было для меня в новинку, и я любила где-нибудь спрятаться ото всех, пока не нашли и не позвали на какие-нибудь общественно полезные деревенские работы. В одной из таких книг главной героиней была девушка, которая жила на средства мужчины. Именно там я впервые увидела слово «содержанка». Оно показалось мне таким изысканным, несмотря на явную неблагозвучность, хотя я понимала его негативную окраску. Я никогда не считала, что быть содержанкой плохо или стыдно. У меня вообще не было никакого негативного отношения к такому положению девушки. Мое мнение было противоположным. Если тебя содержит мужчина, значит, ты достаточно красивая. Значит, ты лучше других. Из этого также вытекало, что ты можешь позволить себе не работать. Ну, по крайней мере, на нелюбимой работе. А давайте посмотрим правде в глаза. Она почти у всех именно такая. Что же в этом плохого? В момент чтения книги я решила, что когда вырасту, обязательно стану содержанкой, потому что это так здорово. Сейчас я не была содержанкой в полном смысле этого слова. По крайней мере, я не считала себя таковой. Хотя в моем нынешнем положении определенно был привкус от этого слова. Да, в моей жизни появился Денис. И с его приходом у меня появились вещи, о которых раньше я могла только мечтать. Но я по-прежнему жила в своей старой крошечной квартирке вместе с сестрой и продолжала ездить на общественном транспорте. Сейчас меня это вполне устраивало. В этом было даже что-то романтичное и реальное. Хотя часто мне хотелось пройти полную эмансипацию. Для меня это означало съехать от сестры и жить одной. Я иногда ради любопытства просматривала объявления о сдававшихся квартирах. А однажды я даже съездила на осмотр. Это был самый дальний и неблагополучный район города, но меня это не пугало. В квартире, помимо скромной прихожей и ванной, была квадратная комната, которая являлась одновременно и кухней, и жилым помещением. Здесь было чисто и уютно. Мне безумно захотелось переехать. Я уже представляла, как буду добираться через весь город на автобусе, но меня это только вдохновляло. Это было бы мое личное пространство. Но мне пришлось выбросить эту мысль из головы. Родители и сестра были бы категорически против. А просить деньги у Дениса я не решалась.